Осовевших, не проснувшихся, неудавшиеся Леонидовы и Москвины кое-как собрали свои чемоданы, навалили в телегу и стали пробираться к реке сквозь пожар. Зарево такое, что все видно, как днем. Кругом плач, крики пьяные. Пожарные бросились спасать, прежде всего, кабаки и винные склады. Им до горожан дела было мало. К актерам пристали, не крадены ли вещи. Окружили бабы, озлобленные, оставшиеся без домов с маленькими детьми. Задержали телегу, ухватили лошадь за узцы. И начали скликать мужиков. «Идите сюда, вот они, поджигатели, вот они, бей их». Этих бедных женщин можно, в конце концов, понять, погорельцы. Бежали пьяные, стали хватать за горло, валить в грязь. Мимо торопились бабы с ведрами, стали бить ведрами. Забили насмерть. Искалеченные тела потащили топить к реке. Одна мертвецу плюнула в открытый рот. Вопрос. «Но ведь потом выяснили, что это не они». Ответ. «Да, ясно, что не они, но уж раз началось, остановить трудно. Крестьяне стали поджигать помещичьи хлеба. Огромные скирды горели по 2-3 дня.